Эй, я пизду матерам сколько тебя. Я не мазе уставай. ساعت هشت شده قفلی مرشواره دم و دستگاه و کوکشه رسمن داشت خجر بزن تو مخی ردی امشب سیاس افواد چی فاز بورنی اصلا چه تیم حاجی من رد دادم به ته سوسی سلن اتیمال هولنده سیخ کار میکنیم و لش گلاش راست په منم میرم سراغ قد بلنده پر و پچه زده 26 چلان و پشت میرم دست میزنم به کمره از جلو توف میزنم در شما یه سر پاک میرم تو خیاتم اومن چو که روشن خوابیدن شاغل میسازی بدن تو که چی تو رو تلکت میکنم میان به من حال میدن فابتم که میره سک دولاش راست به چیت مینازی آخه هم فلانزا Не мистери, як не знаю, не знаю Когда я ты, то жалика, жалика положи Ты за любовь, прости меня Я не могу, могу, могу, могу иначе Не мистери, як не знаю, не знаю Когда я ты, то жалика, жалика положи Ты за любовь, прости меня Я не могу, могу, могу, могу иначе Только как-то плювишь против течения Понимаешь его, что ты свободен меня Винья, сюрприз, один линия, ты почки Линия жизни, стан, вой, стоя точки Сторожки, этни, стыжок, засты, жижку Широта, вой, телес, тушь, вья, ганком Здесь старья щетки, начальник, полковник Моя свобода, это радиоприемник Чай, папирусы, ответни на просы Допросы, опит, опит, допросы Мой приемник от настроения, yes, yes Три точки, иранская, yes, yes Я не могу сказать, но зато я слышу Я видел, как креста кануть я мащу То, что не стрия, как сильно не три Свобода рана, то, что у меня внутри Не мистери, як не знаю, не знаю Когда я ты, то жалика, жалика беллажи Ты за любовь, прости меня Я не могу, могу, могу, могу иначе Не мистери, як не знаю, не знаю Когда я ты, то жалика, жалика беллажи Ты за любовь, прости меня Я не могу, могу, могу, могу иначе Бечит минус, яхе, ан, фолонзов.